Глава первая. Ноль. Я демон. Есть только я и моя вещь. Вещь работает. Она крутится в пустоте. Пустота не пустая, она заполнена другими вещами. Они притягиваются и отталкиваются, иногда ошибаются. Они работают. Моя вещь вращается вокруг другой вещи, горячей, огромной. Моя вещь намного меньше, но она моя. У нее есть только я. Я — сознание вещи. Это хорошо. Моя вещь породила другие вещи. Они бегают, плавают, летают, пожирают друг друга, размножаются. Они работают. Я размножился, теперь меня много. Каждая вещь имеет свое сознание, но все сознания вместе — это по-прежнему только я. Это хорошо. Появились новые вещи, другие. Они стали давать вещам имена. Это лягушка, это топор, я человек, мы люди. Они стали придумывать истории, они стали придумывать себя. Они считают, что внутри у них душа, а снаружи аура. Они ошибаются, ничего этого нет. Есть только мы, демоны. Они — наши вещи. У каждого человека свой демон. Один человек — один демон. Так бывает всегда, почти всегда. Демоны, владеющие людьми, очень слабы и очень заняты. Человек функционирует все время, пока не умирает. Он не выключается даже, когда спит. Все время приходится поддерживать его в рабочем состоянии. Поэтому демоны, связанные с людьми, не видят, не чувствуют, не знают ничего, кроме своих человечков. Да им ничего больше и не надо. Люди стали придумывать нас. Они рассказывали о джиннах и пере, призраках и духах, эльфах и феях, бесах и ангелах. Они ошибаются, никого из них нет. Есть только мы, демоны. Я превратился в мы. Люди дали нам множественность и индивидуальность. Они научились врать, обманывать и воевать. Мы получили воображение. Вещей становилось все больше, нас тоже. Мы научились общаться. Я демон. Я привязан к своей вещи. Мы все привязаны к вещам. Мы существуем, пока вещи работают. Возникает вещь, возникает и демон. Вещь умирает, и демон расточается. Расточается на частицы, которым люди еще не придумали название. Так бывает всегда. Почти всегда.